Мужчины в черном с обеих сторон подхватили Лизу под руки и спустились вместе с ней по трапу вниз, на взлетно-посадочную полосу. Лиза была напугана, но не подавала виду. Ее усадили в черный автомобиль, который ждал неподалеку. Сопровождающие сели по бокам, и автомобиль тронулся. «В чем дело?» — спросила Лиза по-французски. «Я требую немедленно отпустить меня. Я гражданка Франции». Один мужчина сорвал с нее солнцезащитные очки, другой стянул парик и доложил по-русски по рации. «Мы взяли ее. Да, никаких сомнений, это она». Лиза закрыла глаза и поникла. Свобода была так близка. Но как ее сумели вычислить? Автомобиль доставил ее в другой аэропорт, где их ждал небольшой самолет. Лизу отконвоировали в него. «Если я арестована, то прошу дать объяснение», — заявила девушка. «Куда мы направляемся?» На ее вопросы никто не отвечал. Самолет взлетел и, как показалось Лизе, взял курс на юг. Он совершил посадку через 2 с лишним часа. Там, где они оказались, было жарко. И снова на взлетно-посадочной полосе ее ждал черный автомобиль. Окна были завешены шторами, но Лиза могла разглядеть, что они едут по шоссе вдоль сверкающего моря, а затем свернули куда-то в горы. Когда автомобиль остановился и ей позволили выйти, девушка поняла, что попала куда-то в субтропики. Кругом были пальмы, магнолии, клумбы с неведомыми цветами. Она находилась на территории то ли пансионата, то ли санатория, высоко в горах. Здание было старинное, похожее на дворец в мавританском стиле. Лизу проводили в прохладный, выложенный мрамором холл. На лифте доставили на 5-й этаж и заперли в небольшой комнате, посередине которой стоял круглый стол и 3 стула. Девушка бросилась к зарешетченному окну. Вдали виднелось лазурное море. Дверь открылась. Лиза увидела лысого мужчину лет 40 в легком белом полотняном костюме. Он дружелюбно улыбнулся и, указав девушке на стул, заговорил. «Добрый день. В ногах, правда, нет, так что садитесь. Вы ведь разрешите мне называть вас подлинным именем?» Лиза кричит. Откуда он знает, как ее зовут? Лиза опустилась на стул. «Не хотите ли что-нибудь выпить? Например, сока или боржоми? Обед, вернее, ужин, тоже будет, но позднее, после того, как мы с вами побеседуем, Лиза». «Кто вы такой и где я нахожусь?» — спросила Лиза. «Вы не имеете права удерживать меня здесь». Мужчина положил на стол папку и ответил. «Можете называть меня Сергей Иванович. Какую организацию я представляю? Не все ли вам равно? Во всяком случае, достаточно могущественную, чтобы стереть вас с лица земли», — Лиза кричит. «Так что предлагаю не задавать вопросы, а внимательно слушать меня». Тон, несмотря на показное добродушие, был угрожающим. Сергей Иванович, Лиза была уверена, что имя выдуманное, открыл папку и протянул Лизе несколько страниц. Та в ужасе поняла, что видит распечатку ее бесед с Яной. «В задачу организации, которую я здесь представляю, входит забота об интересах государства. А к этому относится и обслуживание квартир и дач высокопоставленных лиц Советского Союза», — пояснил Сергей Иванович. «Михаил Порфирьевич Полторацкий входит в число тех, чьи приватные беседы нас особенно интересуют. Каково же было наше удивление, когда вчера наши операторы, делая распечатку записанных за последние дни разговоров, наткнулись на ваше признание», — Лиза кричит. «И многих вы подслушиваете?» — спросила Лиза, отодвигая от себя листы. «Вы не поверите, если я назову вам имена», — улыбнулся Сергей Иванович. «Понимаете, наш шеф не сомневается, что истинную власть дает не официальный пост главы государства или партии, а информация. Поэтому прослушиваются все». «И даже...» — начала с любопытством Лиза. Сергей Иванович ее перебил. «И даже он. Что вы намерены сделать со мной? Передать в руки советского правосудия?» — спросила Лиза. «Это один из возможных вариантов», — ответил Сергей Иванович. «Не забывайте, что вы находитесь в розыске. Еще бы, попытка убийства господина фон Дримлера, который 2 дня назад подписал таки контракт века на транспортировку нефти. Вот что я вам скажу, Лиза. Если при таком раскладе вы получите 25 лет лагерей, то легко отделаетесь. Обычно за подобные вещи расстреливают». О страшных вещах Сергей Иванович говорил как о приятных пустяках. «Не забывайте, вы вовлекли в преступную авантюру дочку товарища Полторацкого». «Яна ни в чем не виновата», — начала Лиза, но Сергей Иванович постучал пальцем по папке. «Здесь все записано. Яна Полторацкая оплатила поддельные документы, критически отзывалась о советской власти, планировала посетить вас на Западе. Ничего не стоит сделать так, чтобы девчонку выперли из вуза, а ее папаша потерял свое кресло. Но пока мы делать этого не будем. Подчеркиваю, пока». Сергей Иванович помолчал, посмотрел на Лизу и добавил. «Но если вы будете строптиво вести себя, Лиза, то нам придется наказать не только вас, но и семейство Полторацких. Вы же, насколько я понял, жалостливая особа, и вам не захочется, чтобы из-за вас пострадали невинные». «Что вам нужно?» — спросила гневно Лиза. «Ну, выкладывайте. Вы, так называемые спецслужбы, играете человеческими жизнями ради так называемых государственных интересов, а в действительности, прикрываясь красивым лозунгом, совершаете преступление». Сергей Иванович нахмурился. «Наша страна находится в состоянии холодной войны с капиталистическим миром. И ситуация такова. Или мы победим, или победят нас. И то, и другое приведет к неминуемой катастрофе. Поэтому мы соблюдаем статус-кво, для поддержания которого и требуется работа спецслужб. Без нас, Лиза кричит, политики супердержав давно бы обменялись ядерными ударами. А то, что вы попытались сделать, а именно убить господина фон Дримлера, нарушает статус-кво и ведет к экслокации напряжения ситуации. Если вы внимательно читали мое признание, то вам отлично известно, что я согласилась сделать это не по своей воле», — возмутилась Лиза. «Да-да, Георгиос Кастандилес», — проронил Сергей Иванович. «Старый интриган, который мнит себя королем вселенной. Когда-то изображал из себя друга Советского Союза. Но единственное, о чем он заботится, — это собственный карман и собственная власть. Те условия, на которых он предлагал транспортировать советскую нефть, были неприемлемы. Однако старик никак не может успокоиться, надеется все же заполучить контракт. Он и сейчас, после подписания документов в Кремле, будет вставлять палки в колеса. Кастандиллис организовал грязную кампанию в зарубежной прессе и подключил сумасшедших активистов по защите окружающей среды, призывая объявить бойкот советской нефти. Он, разумеется, совершенно не заботится об экологии, а желает досадить нам, вынудить нас разорвать контракт с фон Дримлером и заключить новый, на кабальных условиях, с ним самим. Кастандиллис — очень опасный и непредсказуемый субъект, который угрожает интересам нашей страны. Сергей Иванович снова немного помолчал. «У вас имеется шанс остаться в живых, — Лиза кричит. и даже получить относительную свободу.